зачем сошел на землю Господь наш Иисус Христос. Вы, любезные дети, верно не забыли, что первые люди, Адам и Ева, были созданы непорочными и невинными. Но недолго они оставались святыми и непорочными, какими их создал Бог. Помните первый грех в раю, когда люди не послушались Бога и вкусили запрещенного плода? Чем дальше, тем больше грешили люди. Каин убил брата своего, Авеля. При Ное люди так развратились и сделались такими грешниками, что Бог наказал их всемирным потопом, в котором потонули все люди, кроме Ноя и его семейства. И после потопа люди жили не так, как угодно было Богу. Даже сын Ноя, Хам, за непочтение к своему отцу был проклят. Не угодно было Богу, когда люди задумали строить Вавилонскую башню для того, чтобы прославиться, а может быть и за тем, чтобы спастись на ней, если бы Бог захотел за грехи людей наказать их новым потопом. Чем наказал за это Бог? А нечестивые люди городов Содома и Гоморры? Какое страшное наказание постигло их! Исав, который не дорожит отцовским богословением и продает его за чечевичную похлебку младшему брату своему Иакову, которого хочет потом убить. 10 сыновей Иакова продают брата своего, Иосифа. Израильтяне делают себе в пустыне золотого тельца и молятся ему. Во время странствия по пустыне ропщут на Бога, который делает им столько добра. Поселившись в земле обетованной, евреи забывают Бога, молятся и приносят жертвы идолам, медным и каменным истуканам. Еще далее первосвященник Илий балует своих сыновей. Саул не слушается ни Бога, ни пророка Самуила. Давид велит убить бедного Урию, чтобы отнять у него жену. Авессалом бунтует против отца своего, Давида, и хочет отнять у него царство. Соломон берет себе в жены язычниц и сам делается язычником, молится и приносит жертвы идолам. А как были нечестивы и порочны Ахаз и жена его Изавель. Короче, чем далее, тем хуже, злее, порочнее, нечестивее становились люди. Бога совсем забыли, и заповеди его не исполняли, делали, что только хотели. Теперь вы видите, как люди испортились. И чего только не делал милосердный Бог, чтобы исправить грешных людей и не дать им погибнуть. Он сам являлся людям, разговаривал с ними и учил их, что должны они делать, как должны жить, чего он желает от них. Припомните Адама, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Иисуса Навина, Самуила, Давида, Соломона и других. Со всеми этими людьми беседовал сам Господь. Посылал Господь к людям ангелов, которые уговаривали людей, спасали праведников и наказывали грешников. Припомните Авраама, когда он приносил в жертву сына своего Исаака. Для спасения Лота Бог послал в Содом ангелов. Ангел путешествовал с Товией. Ангел был с тремя отроками в разожженной печи, куда они были брошены по приказанию Навуходоносора. Ангел защитил Даниила, когда он сидел в яме между львами. Посылал Бог к людям и пророков. Они учили людей жить по заповедям Божьим. Они объявляли людям волю Божью. Бог открывал пророкам, что будет впредь. Они предсказывали будущее. Например, говорили людям, что их за грехи Бог накажет голодом, болезнью или другими какими-нибудь несчастьями. Пророкам Бог дал благодать, особенную силу делать чудеса. Например, исцелять больных, проходить и других проводить по дну глубокого моря или реки, как по сухой дороге, и разные другие чудеса. Припомните, что вы слышали о Моисее, Илии, Елисее, Ионе. Но кроме этих было много и других пророков. Но ничего не помогало. Люди и знать не хотели Бога, не обращали внимания на то, что говорили им пророки, не исправлялись, жили все хуже и хуже, грешили все более и более. Пророков, которых посылал им Бог, обижали, осмеивали, выгоняли и даже убивали. Добрых, благочестивых людей, которые помнили, любили и слушались Бога, становилось все менее и менее. А вы знаете, что ожидает грешников, которые забывают Бога и не слушают Его? Да, различные несчастья на этом свете, в здешней жизни, и, что еще страшнее, наказание на том свете, в будущей жизни. Грешники будут посланы в ад, где будут мучиться вечно, то есть мучением их никогда не будет конца. Добрые дети, ведь вам жалко тех, которые сидят в тюрьме, вам жалко тех, которых наказывают. Я думаю, что вы жалеете, когда наказывают ваших товарищей, которые обижали вас или отнимали у вас что-нибудь, на которых вы сердились и жаловались. Не говоря о товарищах и о людях, вы же жалеете и животных. Вы иногда вытаскиваете из воды котят, маленьких собачек. Вы отнимаете от кошек голубей, воробьев, которые попадутся им в лапы. Как вы стараетесь отогреть бедного дрожащего от холода котенка, которого вытащили из воды? Как заботитесь вы о бедном голубке, которого отняли у сердитой кошки? Вы готовы отдать свой кусок хлеба или булки этому жалкому котенку, этому бедному голубку? Как вы рады, когда котенок или голубок, которых вы спасли, поправятся? Как вам весело, что вы спасли их от смерти? И этого котенка, которого вы нашли где-нибудь в канаве или под забором, и этого голубка, который был в когтях кошки, вы полюбите. Они будут вам дороги. Вы их и называете «мой котенок» или «мой голубок». Почему? Потому что вы спасли их от смерти. Вот дети, и Бог любит людей, так любит, что и сказать нельзя. Больше, чем вы любите своих родителей, братьев, сестер, друзей, и даже больше, чем вас любят родители. Милосердный Бог жалеет бедных, несчастных грешников, которые за свои грехи должны будут мучиться в аду. Но они не слушают ни ангелов, ни пророков, живут худо, грешно, не хотят исправляться. И нужно наказать их. Что же делает Господь, чтобы спасти грешников? Бог послал на землю Сына Своего Единородного. Как? У Бога есть Сын? А вот я сейчас и расскажу вам о Боге Отце и Сыне Божьем. Только внимательно слушайте, дети. Это очень трудно понять. Слыхали ли вы, дети, о Святой Троице? Слыхали. Некоторые из вас даже знают и молитву «Пресвятая Троица». Что же такое Троица? Перекреститесь, сотворите на себе крестное знамение. Какие слова вы произнесли сейчас, когда крестились. Так, когда вы крестились, вы говорили «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Кого же вы называли Отцом, Сыном и Святым Духом? Бога. Но ведь Бог один. Как же вы единого Бога называете и Отцом, и Сыном, и Святым Духом? Бог один. Нет другого Бога, кроме истинного Бога, в которого мы веруем. Но Он троичен в лицах, то есть у Него три лица. Первое лицо – Отец, второе – Сын, третье лицо – Дух Святой. Вот эти три лица единого Бога и называются Пресвятою Троицею. Не спрашивайте меня, дети, как это единый Бог троичен в лицах. Этого ни я, ни кто другой человек, самый умный и святой, не растолкует вам. Даже ангелы не смогут понять этого. Чтобы спасти нас, грешных, Бог-Отец не жалеет своего возлюбленного Сына, посылает его на землю. Сын Божий тоже любит людей и жалеет грешников. Он не отказывается, охотно идет на землю и делается человеком. У него такое же тело, такая же душа, как и у других людей. Только одна разница между ним и другими людьми. Все люди грешны, а он безгрешен и свят. Сделавшись человеком, Сын Божий учит людей, как они должны жить, чтобы угодить Богу. Сколько Он делает на земле добра и чудес, а Сам терпит бедность, гонение, притеснение. Наконец Он страдает и умирает за грешников. Понимаете ли вы, что это значит? Сын Божий страдает и умирает за грешников. Видите ли, всех грешников за их грехи следовало наказать. Сын Божий и говорит Богу Отцу: «Не наказывай грешников, накажи меня вместо них. Мне так жалко людей, я их так люблю, что готов за них пострадать и умереть». Подумайте только, милые дети, что Сын Божий спустился на землю, и для вас, за вас Он страдал и умер. И учитесь от всей души любить Его и веровать в Него. Если вы будете веровать в Сына Божия, Он простит вам грехи и возьмет к себе на небо. Еще скажу вам, дети, Бог Сам и через пророков очень часто напоминал людям о том, что Сын Божий придет на землю и спасет людей. Так Адаму и Еве обещал Бог, что от жены родится Спаситель, который победит дьявола и спасет людей. Семя жены сотрет главу змия. Аврааму, Исааку и Иакову обещал Бог, что в их потомстве родится Спаситель мира. Пророки также предсказывали о Спасителе мира. Иаков предсказал, что Христос родится в потомстве сына его Иуды. Иаков же, пророк Даниил, предсказали время, когда родится Спаситель. Пророк Михей указал, в каком городе родится Спаситель. Пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от девы и будет страдать а другие пророки тоже предсказали о Спасителе. Для чего же? Для того, чтобы люди ждали Спасителя и узнали Его, когда Он придет на землю. Поняли ли вы, мои дорогие, что я вам говорила? Скажите же мне, зачем Сын Божий сошел на землю, страдал и умер? Для того, чтобы спасти нас, грешных.